Татьяна Абалова. Практическое чародейство. Или жених как побочный эффект. Читает Светлана Селиверстова. Пролог. Вы бы, Дедушка Мороз, сняли бороду? Кулица. Весенне потянуло запрет седых волос, отрывая от себя увлекшегося студента. Это к концу балу маскарада? Она останется не только без хвоста, но и без одежды. Рыжая. Не снимается она. Он шептал в самые губы, и от этого долгого «жжи» душа уходила в пятки. И вовсе не от страха. То было какое-то щекочущее чувство предвкушения, которое губы от поцелуев ярко-красные, едва видно из-под таких же седых усов, ей обещали. Сенька не поверила, покрепче дернула за бороду, отчего только усугубила ситуацию. Студент, что теперь было под большим сомнением, поскольку борода казалась самой настоящей. И в голове тут же понеслись мысли, а не заигралась ли она с кем-то из преподавателей. По велению ее собственной руки опустил голову ниже и теперь с упоением целовал шею. «Да кто же ты такой?» – произнесла простонала Весенняя, не в силах сопротивляться искушению пройти до конца по дорожке, могущей завести в кровать. Уж больно хорошо дедушка целовался. И руки его, молодые, с длинными пальцами, не знающие грубой работы, так приятно водили по спине. Она рассмотрела их, когда Мороз неожиданно пригласил на танец, протянув зардевшейся лисичке-сестричке ладонь. Так приятно, когда гладкие пальцы да по обнаженной коже. Как он у тебя расстегивается? Что? А ну пусти! «Из чего удумал?» Она дернулась и, наконец, вырвавшись из тесных объятий, лихорадочно принялась заправлять сорочку в юбку. «Разве тебе девица не нравится?» Склонив голову на бок, Мороз с иронией смотрел на нее синими-присиними глазами. Блуждающие огоньки, сотворенные руками ректора магической академии, позволили разглядеть не только длинные ресницы деда, но и усмешку, прячущуюся за усами. «Студентка Весенняя Облыжская, хватит обжиматься с Дедом Морозом!» Один из блуждающих огоньков рявкнул голосом ректора и с громким хлопком рассыпался на сотню искорок. «Вот черт, нас сфотографировали!» Сенька с упреком толкнула Мороза в грудь, и когда тот сделал неохотный шаг назад, занялась приведением себя в порядок. Дрожащими пальцами застегнула расшитую петухами курточку, одернула короткую пышную юбку. Наклонившись, потянула чулки в сеточку. Стыдливо отвернувшись к стене, застегнула их заново. А когда повернулась, Мороза и след простыл. Вместе с ним пропал ее хвост, который незнакомец в качестве трофея заткнул за кушак. Сенька скрипнула зубами. Каждый Новый год случалось одно и то же. Студенты, позволившие себе короткую, а кто и не очень, интрижку, хвастались друг перед другом раздобытыми трофеями и с увлечением выясняли, кто же оказался в их объятиях. Вот если бы она сумела снять с Мороза бороду, после карнавала произошел бы честный обмен. Молчишь ты, молчу я. Чего только после 5 бокалов шипучего зелья не случается. А теперь у Мороза все карты в руках. Благо, что до конца учебы остался 1 семестр, а за ним распределение. На тот случай, если от позора не уйти. Да на маскараде кроме нее веселилось еще как минимум 5 лисичек. Попробуй докажи, что хвост принадлежал именно Весенне Облыжской. А Дед Мороз-то был один. Хо-хо. Не такая уж трудная задача. Мстительно сощурив глаза, Весенняя пообещала себе найти изверга, оторвавшего зверюшке хвост, и вернуть назад доказательство ее с Морозом тайной связи. Желательно до того, как хвост будет висеть в столовой над ее столом, свидетельствуя, что ее раскусили. Поправив волосы, Весенняя вернулась в зал. Поискала глазами здоровяка Мороза. Но кроме демона Луки, с кем целовалась на прошлый Новый год, и орка Тупа, с кем отказалась даже танцевать, несмотря на то, что он является бастардом его величества, перелез Тупа III. Никакого студента такого же роста, как у изверка, не обнаружилось. «Ну и ладно, еще встретимся», – произнесла Весенняя, помня, что помимо явных примет, синих глаз, длинных ресниц, наглой улыбки и холеных пальцев, можно раздобыть фотографию, тайно пробравшись в кабинет к ректору, ярому блестителю нравственности. Не зря же их с Морозом ослепили вспышкой. Настроение поднялось, и Синька включилась в круг танцующих под песню «К черту учебу, я замуж хочу». «Хочу, хочу, хочу!» — прыгала она вместе со всеми, махая над головой руками. Это был ее последний маскарад в магической академии. Впереди из-за развлечений ждал только выпускной бал. Остаток ночи, как ни странно, Синька провела в волнении. Уже скинув себе наряд лисицы, смыв подпорченный поцелуями макияж и в блаженстве вытянув гудящие ноги, неожиданно вспомнила ласковые руки Мороза. Как-то резко вдруг застучало сердце. Весенняя закрыла глаза, пытаясь унять дыхание. Но получилось еще хуже. Ее губы почувствовали трепетный поцелуй, что совсем не понарошку разбудил женское естество. Никак приворожил. Она аж села от осенившей ее догадки и быстро перебрала в памяти тех парней, что ей сильно нравились. Верный способ понять, не наложили ли на нее запрет любить другого. У каждой девушки, наверное, есть список тех красавчиков, на чьи ухаживание она ответила бы, случись судьбе повернуться благосклонным ликом. Но даже образ преподавателя заклинаний, вечно угрюмого, от того еще более таинственного и желанного мэтра Зигарда, по которому страдали все девчонки факультета чароведения, не вызвал отклика. Синька представила его обнаженным, протягивающим в диком желании обладать руки. Но кроме заклинания «Тирим-бум», равному отправке к черту, ничего на ум не пришло. «Блин, меня приворожили». Теперь появилась самая что ни на есть весомая причина найти Мороза и доброй взбучкой унять магическое притяжение, могущее привести к безбрачию, если чертов маг так и не снимет приворот, а сам куда-нибудь запропастится. «Это же не шутки. Убью, гада!»